Воздушная волна отбросила лекаря к бревенчатой стене гончарной мастерской. Дракон несся со скоростью курьерского поезда в указанном капитаном направлении. Одним прыжком перемахнув овраг, Горыныч с треском вломился в лес и, не снижая оборотов, помчался к черту на кулички, оставляя за собой широкую просеку. Народный целитель, убедившись, что трасса свободна, выполз обратно на дорогу, отряхнулся и одарил поредевшую команду Ильи лучезарной улыбкой, выставив на показ ряд почерневших гнилых зубов. Остатки команды сыпанули в разные стороны. «Отвернись, мать твою!» Не закончив фразу, Илья согнулся пополам. И до лиха одноглазого донеслись характерные звуки, проинформировавшие целителя о том, что лечение идет успешно. Удовлетворенно кивнув, лихо повернулся к пациентам тылом в ожидании заслуженных похвал. Они не заставили себя долго ждать. Возмущенное кудахтанье, писк и отборный мат заставили лекаря серьезно задуматься о правильности применяемых им методов лечения. «Принесла нелегкая», — бурчал выздоровевший Илья. «Стой! Не поворачиваться!» Дернувшийся было на звуки лекарь вновь застыл на месте. «Ну-ка, нацепи на нос эту хреновину!» В руке одноглазого целителя ткнулось что-то твердое. Лихо с любопытством осмотрел темные солнцезащитные очки и осторожно нацепил их на переносицу, поверх повязки. «Поворачивайся только медленно!» Лихо послушно выполнил команду. «В глаза мне смотреть!» Лихо посмотрел и с удивлением обнаружил, что лишился дара взгляда терапии. Рука сама потянулась к очкам. «Куда?» — хлестнул окрик капитана. «Снимать только по моему приказу. Будешь нашим секретным оружием. Хочешь в нашу команду?» «Хочу», — не задумываясь, согласился Илья. «Возьмем». На этот раз Илья решил обойтись без игр в демократию. «Чебурашка, банька в посаде имеется?» «А как же?» — удивился Чебурашка. «Соловей, натаскаешь воды. Саламандра, баньку раскочегарь пожарче. Будем драить это чучело, чтоб блестело и сверкало, да и самим нам теперь помыться не мешает». «Зачем?» — охнул лихо. «А затем, что сила твоя не в струпьях да болячках, а в глазе твоем бедовом. И быстренько, чтоб до возвращения Горыныча все готово было, а то до заката нам еще к Еге, да и обратно вертать надобно. На стрелке опаздывать нельзя, не так поймут, уважать перестанут». А тем временем на берегу суверенного болота трус, балбес и бывалый развели бурную деятельность. Трус занимался заготовкой сырья, балбес и бывалый — его обработкой. Балбес держал за ушки большую ржавую кастрюлю. Бывалый пытался выколотить в нее мед из сот, ударяя ими по краю емкости. Соты ломались, мед не выскакивал. Из чащи послышался визг, треск ветвей, и на поляну выскочил трус, прижимавший к груди очередную порцию сырья. За ним, басовито гудя, летел солидных размеров пчелиный рой. С размаху шмякнув добычу в кастрюлю, трус в красивом прыжке преодолел последние метры и скрылся в родном болоте. Балбес от неожиданности выронил кастрюлю, которая благополучно финишировала на копыте бывалого. Бывалый выронил соты и запрыгал на одной ноге. — Держи кастрюлю! — завопил он, и тут черная туча накрыла их, на мгновение сделав похожими на двух толстеньких рогатых медвежат. Заорав благим матом, балбес и бывалый кубарем скатились с берега и погрузились в топь. Через несколько минут коричневая вода заколыхалась, и над водой появились козлиные рога и их обладатели. «Никогда не думал, что работа бортника такая трудная», — прошептал балбес, опасливо косясь на клубящийся над кастрюлей рой. «И опасная», — проблеял трус. «Надо что-то делать, братаны!» Бывалый строго посмотрел на труса и балбеса. «А может, водичкой?» Балбес брызнул в сторону берега болотной жижей и тут же схлопотал по рогам. «Я тебе брызну!» Бывалый поднес кулак к пяточку балбеса. «Качество продукта испортишь!» «Есть еще предложение?» Трус открыл рот, но предложение внести не успел. Под треск вывороченных с корнем деревьев на берег вылетел взмыленный Горыныч, резко затормозил, вытянул свои длинные шеи и вывернул содержимое своего желудка на кастрюлю, одним махом похоронив ее вместе с роем. «Успели!» Облегченно вздохнула центральная. «А что, раньше нельзя было?» Сердито спросила левая. «Папа сказал сюда, значит сюда!» Грозно рявкнула центральная. «Ну, раз папа сказал...» Правая согласно закивала. Потрясенные черти вылезли из болота и застыли в скорбных позах перед пахучей кучей. «О!» — обрадовалась левая. «Вот ты, на ловца и зверь бежит! Слышь, братва, папа в посад зовет!» «Зачем?» Не в силах оторвать глаз от места захоронения своих надежд, спросил бывалый. В глазах его стояли слезы. «Паган стрелку забил!» Оскалила зубы правая. «Совсем оборзел череп, на папу наезжает. Мы ща всех своих в кучу сгребаем. Так чё папе-то передать, к ночи будете?» «Будем», — траурным голосом прошелестел трус. «Говорил же тебе, держи кастрюлю», — простонал бывалый и со всей силы треснул балбеса по лбу. Балбес огорчился, встал на четвереньки и, нацелив крутые рога на шефа, ринулся в атаку. Назревающий конфликт вовремя загасила правая, поймав разобиженного балбеса за хвост и вздернув его вверх. «Мужики, так цивилизованная братва вопросы не решает», — укорила драчунов центральная. «А как она их решает?» Сердито пропыхтел балбес, извиваясь в воздухе в попытке дотянуться до челюсти правой. «В суд надо подать», — пояснила левая. «Чего?» — выпучил глаза бывалый. «В суд», — повторила правая. «Глухой, что ли?» Челюсти ее при этом разжались, и балбес полетел вниз. К счастью, рога у него были крепкие, а земля на краю болота достаточно мягкая. «Какой еще суд?» Балбес уперся руками и копытами в землю и с натугой вытянул увязшие в болотистой почве рога. «У нас теперь в посаде свой суд имеется», — объяснила центральная. «Ежели, скажем, кому-нибудь, по рогам кто-нибудь даст, то ему надо сразу денежек побольше хватать и в суд бежать». «А зачем бежать?» — недоуменно спросил бывалый. «А чтобы тот, кому он по рогам дал, его не догнал или, еще хуже, не обогнал», — доходчиво растолковала левая. «А уж ежели обгонит, да еще чего доброго денежек больше его принесет, все, пиши, пропало». «Ну, а денежки-то зачем?» Балбеса тоже заинтересовало это нововведение. «Ну, это тебе потом в суде отдельно растолкуют», — уклончиво сказала правая. «Ша, братва, окончай базар, дел по горло», — строго скомандовала центральная. «Короче, до заката, чтобы в посаде были...»